ХМ, я пригляделся к полученным результатам, и той схеме, что передал мне слайдер, очень похоже на метрическую матрицу и структуру архидемонов. Верно, подтвердила Пандора, аналогичное строение метрической матрицы мы наблюдали у Риверы, после того, как она прошла ритуал принятия в клан. Но в данном случае есть и значительные отличия. Энергия, практически сразу догадался я, лирийцы не темные существа, в них нет даже капли энтропийной или хаотической энергии. Да, только и сказала она, но в остальном структура метрической матрицы, кроме ее энергетической наполненности, практически ничем не отличается от демонической, вернее, архидемонической. Вот в этом-то и вопрос, мысленно пробормотал я, откуда она тут появилась. В этой-то реальности, где темные миры отделены на физическом уровне созданной в незапамятные времена границей, то ли ее сгенерировал сам артефакт, что вполне возможно, но непонятно, как реализуемо, то ли у ракшасцев просто был образец, который они и скормили ему. И тут практически сразу подключился Астр, который вытащил необходимые мне подробности. ХМ, и правда архидемон, и откуда где его только откапали, задумался я, ага, понятно. Как только слайдер передал мне дополнительную информацию, все же я не первый гость в этом мире и не последний, судя по всему, коль это мир пограничный, то и прорывы тут происходят чаще, чем в других местах. Хотя мог бы и догадаться, именно на приманку из темного мира меня и пытались подловить жрецы, когда старались заманить в ловушку. Значит, братья лирийцы, а после прохождения ритуала я уже в их родственной связи и не сомневался, у нас архидемоны. Только вот завязаны они полностью на работу со стихийными энергиями. И вот как раз эту связь им, судя по всему, настроил артефакт, которым пользовались ракшасцы. А разве такое возможно, удивился я. Хотя, чего тут удивляться, если вот они передо мной лежат. Кстати, кое-что по данной теме мне практически мгновенно подкинул Астр. Как оказалось, был кое-кто со строением метрической матрицы аналогичной той, что мы наблюдали сейчас или видели у архидемонов, только вот завязана она была на работу с энергией порядка, и подобных существ называли архангелами. И хоть я с ними уже встречался, но как-то не успел тогда достаточно хорошо изучить, но, похоже, слайдер прав, и там я наблюдал нечто подобное. Да, интересно, протянул я, и как они должны называться, вроде на оборотней или вампиров не походит, а что-то больше никого с подобными умениями среди стихийных существ я вспомнить и не мог, но сейчас это не особо и важно, тут главное, разобраться в работе артефакта, но, похоже, это будет первое задание, которое получит Пандора и слайдеры, как только я доберусь до хранилища со всеми артефактами, созданного Дагом, после того, как разберусь здесь, все равно дальше мне туда, так, у меня два архидемона, чья вторая, боевая ипостась по своим возможностям очень сильно приближена к возможностям стирателей, если не превосходит их. Но это явно не те, кто необходим мне именно сейчас. Что еще? И я оглядел всех остальных бывших пенников и удовлетворенно улыбнулся. Повезло, мысленно прошептал я и, переведя взгляд чуть дальше, добавил, даже дважды. Ведь сейчас тут в помещении находилось не просто две девушки, в которых четко просматривалось наследие творцов, но и так необходимые мне свойства усилителя и ретранслятора, способного существенно упростить мне дальнейшую работу. Ну и к тому же это натолкнуло меня на еще одну мысль. Три совпадения, это уже закономерность, глядя на девушек, проговорил я, хорошо бы для достоверности проверить это еще на ком-то, но если я прав, то при проведении нашего ритуала любой, в ком есть частичка наследия творцов, приобретет подобные способности, и по сути, именно такие люди станут идеальными проводниками и распространителями сугубо моего прямого влияния. Тут мне в голову пришла еще одна мысль. ХМ, интересно, а их возможности суммируются, усиливая друг друга, ведь по факту мы сейчас оказались в поле влияния одного эгрегора, по идее, все так и должно работать, нужно будет проверить, возможно, благодаря им я смогу пробиться сквозь незримые барьеры и достучаться до остальных, отрезанных от нас границей, разделяющей эту реальность на две части. Между тем еще раз смотрю на ту первую стирательницу, судя по ее воспоминаниям, девушку зовут Низана, после чего перевожу взгляд на вторую, а это как раз та самая единственная Ламия, Знасира. О, а это любопытно. Часть памяти второй девушки была заблокирована, причем достаточно давно, и судя по тому, что я вижу, еще до того, как она попала в лапы к змееголовым. Пандора, сможешь разобраться? Постарайся расшифровать ее ментальный слепок. Не знаю, возможно, эти воспоминания не просто так заблокированы, и они опасны для нее самой, но нам необходимо знать, что там скрыто. «Выполняю», — отрапортовала она. «Я же поглядел на нее еще раз. Необычно. Ламия точно никогда не была стирателем. С ней проделали что-то иное. Ага, понятно, теперь вижу. В ней присутствовала только кровь творцов и самих ракшасцев. Удивился я. Неужели она не ламия? Или она результат межвидового скрещивания, которое проводили на артефакте? Хотя нет, кровь змееглавых в ней присутствует изначально. Это подтвердил и диагност, который в таких вещах разбирался гораздо лучше Пандоры. А вот метрические параметры творцов ей постарались внедрить уже значительно позже. Не может быть, наконец дошло до меня. Эта девушка действительно полукровка. Она одновременно и ламия, и ракшаска. Хм, Пандора, что там с ее воспоминаниями? Было у меня сильное подозрение, что из них мне удастся узнать что-то достаточно важное. Между тем прошло уже достаточно времени, и люди, вернее измененные, стали приходить в себя, вернее, некоторые достаточно давно оклемались, но дали время остальным прийти в себя, чтобы уже вместе начать разговор со мною. И вот последний из стирателей открыл глаза. Удивительно, но все они, во-первых, относительно быстро очнулись, прошло чуть больше 10 минут, и во-вторых, ни у кого из них, даже у той же Лами, не было отката после проведения столь сложного и энергоемкого ритуала. Хотя, может, это все благодаря Эвалу, который над ним значительно поработал, подумал я, но все же, мне почему-то казалось, что дело тут именно в наших новых соклановцах, или том артефакте, воздействию которого они подвергались, дошло до меня. Слишком уж схожий эффект работы между тем, что воспроизводил наш ритуал, воздействуя на метрическую матрицу, и тем, как должен функционировать артефакт, судя по расчетам, которым пользовались ракшасцы. Ну как все прошло? Отвлек меня от размышлений голос лирийца. Ритуал завершился, что скажешь? Но тут он резко замолчал, и я даже понимаю, почему. Слишком уж отличался тот рык, который воспроизводило его горло в той второй ипостаси, от его голоса сейчас. Мужчина медленно поднимает руку, и будто не веря в увиденное, вертит ею перед собой. Потом переводит свой взгляд дальше, стараясь кого-то рассмотреть в группе людей у противоположной стены. Справа, напротив тебя, подсказываю я ему, уже догадавшись, кого он разыскивает. Мужчина непонимающе смотрит на другого, стоящего напротив, крупного заросшего великана, который раза в полтора больше любого, по сравнению со всеми остальными в комнате, что стоит у стены с нахмуренным лицом и прямым жестким подбородком. «Сделт?» – спрашивает первый лириец. Второй мужчина с непониманием глядит на не менее огромного, чем он, собеседника, но только с шевелюрой более темного цвета и корявым шрамом на щеке, в ответ, но при этом медленно кивает. «Я Дурс», — негромко говорит ему старший из братьев, после чего он медленно поворачивается в мою сторону, как, я лишь слегка пожимаю плечами. Глава клана с его помощниками решили, когда мы заметили в вас эти изменения, что из вас старались сделать архидемонов, в отличие от всех остальных, и я обвел рукой, показывая на других измененных, но там что-то или недоработали, или пошло не так. В результате вы стали теми, с кем я и встретился. Ну а наш ритуал помог вам взять под контроль боевую ипостась, которой раньше вы не могли никак управлять. И дальше я уже более подробно им рассказал о наших рассуждениях, добавив, что они скорее всего не утратили своих способностей по смене обычной своей ипостаси на боевую и обратно. Только вот с этим им придется разобраться самостоятельно. Хотя, может, наш глава им и поможет с решением этого вопроса, ведь все, что ему известно о них, как, впрочем, и обо всех остальных, он расскажет им во сне, передав свое сообщение. И поведает он как о тех возможностях, что они получили, так и о том, как ими пользоваться. «Да», — продолжил я, «коль мы заговорили о ваших возможностях, и перевожу свой взгляд на вампиршу и ламию. В вас обеих как раз есть те способности, что мне помогут с выполнением моего задания». Сказав это, вопросительно смотрю в их сторону. «Что нужно сделать?» – спрашивает Низана. «Мир, Калрат. Все еще не слишком понятно, что это за помещение. Некоторое время спустя». «Так», – проговорил парень, глядя на Низану, – «тут все не так просто. Первое, и он наглядел уже всех остальных, меня зовут Лекс. Ваши имена мне сообщил глава. Они ему стали известны после вашего вступления в клан. так что будем считать, что мы с вами познакомились». Тут он слегка усмехнулся. Ну и второе, вроде голос Ликса и не изменился, но пробрал слушающих его измененных до костей, никого без моего приказа не убивать, а теперь идемте. И человек, махнув рукой, направился к двери. «Расскажу все на месте, так будет быстрее, нагляднее и проще». Сказав это, Лекс к тому моменту, как-то незаметно оказавшийся у двери, открыл ее и вышел в коридор. Ну а там, прямо напротив входа, они все увидели тело одного из охранников ракшасцев. «Он жив?» – удивилась Ламия, посмотрев на лежащего мужчину. «Должно быть как-то иначе», – пожал плечами парень и, не обращая внимания на тело, прошел мимо него. Между тем, кто-то из измененных, проходя мимо стражника, наклонился и поднял его оружие. «Правильно, необходимо вооружиться», – подумала Низана, и сама стала приглядывать себе что-то из оружия. Благо, их неплохо натаскивали, готовя послушных убийц, служащих верховному жрецу. Именно поэтому, оглядываясь назад, девушка и заметила, как поднявший меч вампир уже замахнулся, чтобы добить их врага, но буквально перед самой шеей Змеилицева его рука замерла на месте, будто натолкнулась на какое-то непробиваемое препятствие. «Я сказал, не убивать», — раздался спокойный голос человека, идущего по коридору, «сражаться нужно с врагами, а тут их уже не осталось». Эти слова заставили девушку, да и остальных, нахмуриться и задуматься над происходящим. Они видели множество тел на своем пути, и все встреченные точно были еще живы, но странный приказ, отданный Ликсом, не позволял им ослушаться его, словно прописался где-то в их разуме, хотя жажда мести и ненависть в буквальном смысле этого слова разрывали их изнутри. «Поверьте, потом им будет ничем не лучше, чем вам сейчас», — наконец сказал человек, когда они вошли в большой подземный зал, посреди которого возвышалась необычная каменная скульптура, очень похожая на проросшие из пола дерево. Но когда они подошли ближе, то стало понятно, что это и не дерево. Скульптура оказалась невероятным переплетением и смешением изображений и фигур различных животных и людей различных рас. «Смотрите», — удивленно произнес Дурс, — «тут не только люди и животные, это же демоны». И он вопросительно взглянул в сторону человека. Однако сама Низана обратила внимание на другую особенность необычной скульптуры. Прямо у нее на глазах в структуре этого странного переплетения разнообразных существ появился кто-то, очень похожий на скелетона или лича. Девушка медленно обошла вокруг столь непонятного ей произведения искусства, неизвестно как появившегося в этом зале, от которого шла какая-то волна притягательной и одновременно странно холодной энергии. «Так что это, и что мы должны сделать?» — тихо спросила Низана. «Это», — парень слегка улыбнулся, — «знакомьтесь». И будто представляя им живое существо, он сказал: «Это наш клановый алтарь или тотем, называйте, как хотите. Хранитель цитадели, с которым я познакомлю вас чуть позже, называет его алтарем. Это же», и Лекс обвел рукой вокруг, «алтарная комната. Тут вы, или любой член нашего клана, можете провести ритуал принятия в клан для любого, кто здесь окажется. Все, что вам необходимо для этого, это добровольно сопроводить претендента к алтарю, он же должен будет прикоснуться к его основанию и произнести верность и преданность. Ну а дальше, если человек действительно искренне этого желает и не замышляет ничего против нас, то клан примет его и активируется ритуал принятия в клан. Но это полный ритуал. Однако есть и упрощенный. По сути, это одно и то же, но здесь мы принимаем людей не в клан, а гильдию. И его могут провести уполномоченные или доверенные лица, которых выбирает глава, или сам ритуал. Обычно это те, у кого есть к подобному типу манипуляций, имеются значительные способности. Такими людьми, например, являются, как это ни странно, жрецы, попадающие к нам в клан. Так получилось, что их способности очень подходят для проведения подобных ритуалов, к тому же они значительно уменьшают интенсивность воздействия внедрения клановой метки, делая ритуал не таким тяжелым для наших новоприобретенных соклановцев. Ну и еще у них также ряд дополнительных умений, о которых им, да и вам всем в своем послании поведает глава клана. Но слов человека оказалось недостаточно, а потому старший из лирийцев, Низана все еще удивленно смотрела на этих двух мужчин, которые так внезапно смогли вернуть себе свой прежний облик, спросил: «А все-таки, что это за особенности и о чем нам должен рассказать глава клана? Приведи хоть какой-то пример». Парень лишь слегка пожал плечами. «У нас есть клановые артефакты, с которыми вы сможете работать. Мы их делаем как для себя, так и их несколько упрощенные и измененные версии на продажу. Так вот, сильные маги, колдуны или жрецы могут создавать то, что мы называем большими клановыми артефактами. Они-то как раз потом позволяют производить наши изменения артефакты для продажи. Ну, или к примеру, те же жрецы или люди, обладающие нужным набором качеств, могут продублировать где-нибудь еще наш клановый алтарь, распространив влияние нашего клана еще дальше. Так это твоих рук дело? Прервавшись рассматривать алтарь, резко развернулась и посмотрела в сторону Ликсоломея. Ну да, спокойно ответил тот. Раньше-то это была территория и земли ракшасцев, их храм, и мне пришлось приложить много сил, чтобы разместить тут этот алтарь, а сам храм превратить в нашу твердыню и клановую цитадель. Не сильно ты похож на колдуна или жреца, особенно обладающего достаточной силой и могуществом, чтобы провернуть такое, скептически осмотрел человека один из измененных. Сама же Низана подумала о том, что ее знакомый очень сильно ошибается, и если этот парень тут оказался, то он более опасен, чем может показаться. Ведь, как бы он ни выглядел, но поставленную задачу Лекс выполнил. Храм захвачен, а алтарь неизвестного клана, членами которого они стали, теперь находится на его территории. Ну, работал не только я один, спокойно пожал плечами парень. Основную часть работ проделал хранитель и страж цитадели. Все, что мне требовалось, это незаметно пронести нужный артефакт на территорию храма. Понятно? Кивнул в ответ его собеседник. Девушка же с подозрением поглядела на Ликса. Она не могла понять, в чем может быть проблема, но все ее естество говорило о том, что хоть слова парня и являются чистой правдой, однако сути произошедших тут событий они не объясняют. Что-то тут не так, подумала Низана и перевела свой взгляд на Кидара. Но тот выглядел спокойно и не сомневался в сказанных человеком словах. Так, вампирша задержала свой взгляд на Лами, которая также, как и она, подозрительно смотрела в сторону Ликса. Похоже, и ее не убедил данный нам ответ, решила девушка. Между тем парень еще кое-что обдумал и продолжил. Ну, у нас еще есть и многие другие полезные возможности, которые станут вам доступны. Например, наш обучающий артефакт. Как им пользоваться вы поймете уже завтра, после отдыха. А при чем тут алтарь и жрец? Удивился младший из лирийцев, показав в сторону скульптуры. Притом, посмотрел на него парень, что любая учеба развивает не только ваш интеллект, но и ведет к развитию ваших навыков. Развиваются ваши магические, физические и прочие возможности. И когда они достигают определенного предела, который позволяет перешагнуть на следующую ступень развития, то как раз в этот момент вам и потребуется наличие поблизости или жреца, или тотема, или алтаря нашего клана. Ведь именно повторное прохождение ритуала принятия позволяет преодолеть этот рубеж и стать сильнее. Именно поэтому наш обучающий артефакт, помогающий подготовить универсально и гармонично развитых магов и бойцов, считают одним из наиболее уникальных изобретений нашего клана. И любой из вас, Лекс огляделся, может стать потенциально сильным бойцом и магом. Ведь все вы магически одаренные личности. Последние слова человека заставили и задуматься. «Мы сможем стать магами», – прошептала Низана. Раньше подобной возможности они были лишены. Ракшасцы хоть и готовили из них убийц для служения храму и верховному жрецу, но тех, кто сможет пользоваться лишь своими способностями, обретенными на артефакте, или холодным оружием, магия им была недоступна. Змееголовые опасались их усиления за счет магии того, что в этом случае измененные смогут как-то подавить действие сдерживающих их ошейников. А потому, хоть у многих из них и был огромный потенциал, даже не развивали его, а использовали лишь как поставщиков магической энергии для подпитки артефактов. «Все это хорошо», – неожиданно раздался голос Дурса, «но что тебе нужно от девочек?» – спросил он, после чего всмотрелся в глаза Ликса и добавил, «да и на нас ты как-то странно посматриваешь». Человек лишь усмехнулся. «Я привел вас в алтарный зал, сказал, что мне необходимы те, кто обладает способностями, аналогичными тем, что есть узоры, много рассказывал о жрецах, их умениях и особенно акцентировал внимание на ритуале принятия в клан. Так что, не догадались еще, и он ехидно оглядел как лирийцев, так и всех остальных. Ты хочешь?» Тихо прошептала Низана, их всех, нет, и она решительно помотала головой, никогда, лучше их всех задавить тут, убить, уничтожить, растоптать, девушка, будто впала в транс, шепча эти слова, уничтожить этих тварей, буду душить голыми руками, если это нужно, грызть. Молодой парень глядел на Низану, после чего резко шагнул к ней и сильно сжал вампиршу за плечи, заставив смотреть себе в глаза. «А что ты предлагаешь?» Неожиданно холодным, даже ледяным голосом спросил у девушки Лекс: «Уничтожить всех ракшасцев. Не только тех, кто находится здесь, но и за пределами этих стен. Мы ведь сейчас находимся на территории их королевства, так что, давай убивать всех, детей, женщин, стариков, всех до одного, устроишь им геноцид, даже несмотря на то, что многие из них даже не подозревают о твоем или вашем», и он обвел рукой, «существовании, а живут своей обычной жизнью, сеют, пашут, охотятся в лесах, шьют одежду, торгуют, что», после чего он всмотрелся в ее лицо, но, видимо, так и не заметив там желаемого, задал следующий вопрос: «Так что ты решила, вырежешь их всех? Хорошо, пусть так, вырежем их, пусть ракшасцы исчезнут с лица земли, но как ты будешь это делать?» — поинтересовался парень. «Сама будешь бегать за каждым из них по лесам, по горам, выслеживать их, но как-то раньше этого особо и не получилось почему-то ни у кого, хотя с ними воюют целые государства, а не одна какая-то девочка, или даже вы все, так что…» И Лекс замолчал, ожидая ответа Низаны. Та поджала губы и тихо прошептала: «Это не люди, это твари, это не люди, они недостойны жизни, они, и она заплакала. Лекс лишь молча стоял и смотрел на нее, остальных охватила какая-то странная горечь. Они понимали злости, слезы бессилия, что сейчас лились из глаз Низаны. В каждом из них накопилась та же ненависть к змеилицам, что и в ней. «Так что ты решила?» — будто не понимая ее состояния и чувств, жестко спросил у вампирши человек. Но вместо нее с Ликсом заговорила Ламия: «Но зачем именно это?» Изнасира указала рукой в сторону алтаря: «Зачем они нам в клане? Зачем они вообще нужны кому-то тут? Как ты и сказал, если ракшасцы исчезнут с лица земли, никто о них плакать не будет». Парень обернулся на раздавшийся голос. «Ойли», — протянул он, — «прямо все ракшасцы исчезнут, и никто их не пожалеет». После чего постарался что-то рассмотреть в фигуре и лице Знасиры, но та давно привыкла как к своей наготе, так и к тому, что ее рассматривают, будто экспонат на выставке, а потому твердо ответила на взгляд человека и не отвела глаз. Тот лишь хмыкнул в ответ: «Ты ведь очень умная девушка», — неожиданно сказал он, после чего развернулся и подошел к алтарю. «Давайте-ка, я вам расскажу кое-что», и он показал на несколько фигурок, изображенных на нем. «Знаете, кто это?» — спросил он сразу у всех. Измененные подошли ближе, чтобы разглядеть тех, на кого указывает рука человека. «Говорят, что так выглядят демоны», — распознала в части фигур описание тех, о ком слышала от жрецов, Ламия. «Верно», — подтвердил парень. «А другие, похожи на эльфиек», — протянул старший лириец. «Я видел нескольких из них очень давно, когда еще был маленьким, до того, как попал к этим», — и он сплюнул на пол. «Ну», — проговорил Лекс, — «не совсем верно, но в общем, они тоже предпочитают леса». Сказав это, человек будто всмотрелся, а потом нежно погладил часть алтаря, где виднелось изображение трех девушек. «Так вот», — начал рассказывать он, — «демоны захватили их королевство и практически уничтожили как их самих, так и его. Но на помощь этим лесным воительницам пришел наш клан. Мы помогли не только выжить и спастись, но и сохранить их королевство. Однако…» — и теперь рука парня указала на изображение демонов — «вы не задавались вопросом, а почему и они оказались тут? Так это все те, — наконец дошло до Низаны — кто вступил в наш клан. А сама подумала, там же точно была какая-то нежить, или я ошиблась?» Но она точно помнила появление перед ней изображения кого-то похожего на скелет. Между тем разговор продолжался. «Да», — подтвердил парень, — «не все, конечно, но я так понимаю, тут каким-то образом появляется отображение тех существ или видов, что попали к нам. Им соответствует одна или две миниатюры. Если поискать, возможно, вы тут найдете и себя. Но мы сейчас не об этом. Так что…» — и Лекс вновь оглядел слушающих его измененных. «Вы приняли их в клан и именно так смогли спасти других своих соклановцев», — предположил Дурс, глядя на молодого парня. Тот слегка покачал головой, а потом стал рассказывать. «Дриады, а это как раз их изображение, практически потеряли свой источник силы, без него они должны были погибнуть, их королевство бы развалилось. Чтобы спастись, они захватили нескольких наших соклановцев, но сделано это было лишь для того, чтобы заманить единственного нужного им. Ему они предложили задание. Все, что требовалось, это пробраться в центр источника силы и уничтожить его, а также выкрасть только зарождающийся источник, чтобы дриады смогли восстановить его в другом месте. Это спасло бы часть из их сородичей, но сама королева и большая часть ее дружины и старших жриц должны были погибнуть, или в битве, прикрывая продвижение диверсанта, либо потом, после уничтожения источника. Только вот среди них оказались предатели, и они выдали диверсанта, и демоны схватили его. Однако, как оказалось, и сами демоны не просто так напали на королевство дриад. Это был единственный мир, куда они сумели прорваться из своего умирающего. У них просто не было выхода. Этот мир им не подходил, но он позволял выжить хоть кому-то. Разобравшись в происходящем, глава нашего клана предложил демонам выход. Они становятся нашими соклановцами, он же дает им доступ в темный мир. Он сразу предупредил, что тот темный мир будет опаснее их родины, но шансы на выживание там у них будут значительно выше, чем в текущем мире. И демоны согласились. Так была решена проблема как дриад, так и вторгнувшихся к ним демонов. Слушающие рассказ Ликса люди стояли задумавшиеся. «Зачем наш глава сделал это?» – негромко спросил Дурс. «Любой новый соклановец делает клан сильнее. Вместе с демонами у клана появился доступ в новый мир, куда нам самим он заказан. Благодаря возможностям, что предоставил глава, мы установили связь с демонами, и они занимаются поставками диковинок, что попадаются только в темных мирах. Мы в свою очередь снабжаем их тем, что позволяет выживать у них там, и многое другое, но основу я сказал», — ответил человек. Лириец кивнул. Казалось бы, больше ни у кого не было вопросов, но тут на рассказчика посмотрела Низана. Причем смотрела она на него очень пристально. «Почему наш клан помог этим дриадам, если они захватили нескольких наших членов, и как они сами потом оказались у нас в клане?» Тут она помолчала, а потом добавила: «И кто был тем диверсантом, которого они разыскивали?» При этом в упор глядя на Ликса. «Откуда тебе в таких подробностях известна эта история?» Наконец задала девушка свой последний вопрос. Почему-то именно он и заставил посмотреть на человека всех остальных с особым вниманием. Тот постарался что-то разглядеть в глазах девушки, а потом вновь потрогал изображение трех дриад. «Заложницам ничего не угрожало», — негромко стал говорить Лекс. Как оказалось, он и правда знал об этой истории больше, чем говорил им первоначально. Например, сейчас выяснилось, что заложниками были девушки. Дриады хотели встретиться с определенным человеком, тем, кто бы точно смог им помочь в той ситуации. Парень вновь взглянул на Низану, и ты права, им нужен был я. Они хотели, чтобы именно я стал тем самым диверсантом. Но почему именно ты? Спросила она. Потому, что это моя мать и две сестры, спокойно проговорил парень, еще раз погладив изображение на алтаре. Это они были теми самыми дриадами, что захватили заложницы и должны были погибнуть, в случае победы демонов или моего успеха. И именно поэтому они потом и оказались в нашем клане. Глава не хотел, чтобы им снова угрожала опасность, когда на них будут давить как внутренние, так и внешние враги. И предугадать подобную ситуацию не всегда возможно. Понятно, кивнула девушка, после чего вновь удивленно поглядела на Ликса, но тогда получается, что и свое предложение демонам наш глава передал именно через тебя. Так, да, спокойно кивнул тот в ответ. И ты выполнил его приказ, не поверила девушка. Лекс как-то спокойно поглядел на нее в ответ и произнес: наш глава старается, используя любые возможности, чтобы как усилить, так и обезопасить что весь наш клан, что отдельных его членов. Помолчал, а потом добавил: запомните это. Наш клан заботится о своих людях, как обо всех в общем, так и о каждом, в частности. И именно в этом наша главная сила, а все остальное – это. И он махнул рукой, будто показывая, что это мелочи. «Теперь я тебя поняла», – протянула Низана. Человек кивнул. «И сейчас он делает так же, как с демонами», – продолжил разговор с ним Дурс, перетягивает ракшасцев к нам. «Но почему он уверен, что они согласятся на это? Сила явно на их стороне». Тут Лекс как-то хитро усмехнулся. Как и с демонами, этот мир змееголовым не очень-то и подходит, и мы готовы дать им возможность его покинуть. Это и есть то, что мы можем им предложить. И ты думаешь, они согласятся? Спросила, обратившись к молодому человеку, Низана. Ну, тот слегка пожал плечами, судя по той информации, что к нам попало, согласятся. Не все, конечно, но большая их часть. А что будет с теми, кто не захочет идти на соглашение с нами? Раздался вопрос, заданный старшим из лирийцев. Лекс как-то достаточно холодно посмотрел ему в глаза, так что крупный мужчина, каким был Дурс, даже сделал пару шагов назад. Парень же помолчал пару мгновений, а потом спокойно ответил: «Они умрут». И как-то ни у кого не вызвали сомнения сказанные Ликсом слова. «Мы с тобой», — негромко проговорил Лириец, когда-то выглядящий как огромное чудовище или монстр. «Что нужно делать?» «Я объясню», — ответил ему человек. Глава 23. Мир. Калрат. Цитадель. Некоторое время спустя. «Так», — сказал я и, осмотрев своих новых соклановцев и соратников, продолжил: «Работа будет относительно простой, но потребует от вас значительной выдержки. Ведь основной контингент, с которым вы будете общаться и оказывать ту или иную посильную помощь, это как раз ракшасцы. Что дальше?» И я перевел свой взгляд на девушек. «Честно говоря, я не предполагал, что нужные мне способности проявятся в вас двоих, а потому у меня практически сразу возникла идея несколько изменить первоначально разработанный план». И я махнул им рукой, указывая в сторону алтаря. «Ваших совместных сил, плюс возможности, что дает алтарь, ну и при помощи одного любопытного артефакта, что есть у меня», и я вытащил из своего рюкзака наскоро подготовленную заготовку, «хватит на то, чтобы встроить в защитный купол, что окружил нашу цитадель, одну дополнительную функцию, связанную с принятием к нам в клан. Вернее, процедура будет упрощенной, а потому будет связана с приемом новых членов именно в гильдию. Алгоритм процедуры прост. Одной из вас необходимо постоянно находиться рядом с входом, который станет временным пропускным пунктом, и давать разрешение на проход к нам в цитадель. Как работает сам механизм?» И Лекс посмотрел на вампиршу и Ламию. «Сосредотачиваетесь на выбранном субъекте, передаете его образ в артефакт, и даете ему разрешение на проход. Те, кто его получил, благодаря этому, могут преодолеть наш защитный барьер, при этом, следуя упрощенной схеме внедрения клановой метки. Того времени, пока они его преодолевают, будет достаточно для ее закрепления в их магическом поле». Оглядываю девушек. «Это понятно?» — уточняю я у них. «Да», — кивает мне Низана, а потом все-таки спрашивает: «Но почему важно, что нас двое?» И вампирша указала рукой в сторону второй девушки. Я же усмехнулся ей в ответ. «А как много ты думаешь на территории королевства ракшасцев?» Она все еще с непониманием смотрит в мою сторону, тогда как до Ламии все доходит достаточно быстро. «Их очень много. Значит, нам придется заниматься этим не один день, а потому мы будем подменять друг друга», — предположила она. «Да», — подтвердил я, «причем, возможно, даже несколько чаще, чем можно предположить. Но тут есть и положительный момент. Свою энергию вы сможете вполне восполнить, находясь возле алтаря. Он поделится ею с вами. Тут же вы сможете восстановить и свои силы, а также отдохнуть. Алтарная комната многим может помочь, например, значительно ускорит тот же процесс обучения, если вы его запустите, находясь вблизи алтаря. Так что не пренебрегайте этим». «Понятно», — кивнула головой Знасира и задумалась. Между тем ко мне обратился более старший из лирийцев: «Ну а в чем заключается наша работа?» «Все просто», — и я показал в направлении двери, — «вы стража и сопровождение. Хоть они и станут нашими союзниками, но вот появились тут они не просто так, а потому на вас задача по сопровождению ракшасцев к подготовленному для них портальному переходу». И я оглядел остальных. «В общем-то, подготовкой к их переселению мы с вами сейчас и займемся. Первым делом я приступлю к активации портала. Потом, по выданным мне инструкциям, настрою его использование лишь теми людьми и разумными, в чьем магическом поле присутствует наша клановая метка. На следующем шаге выполним его привязку к местному хранителю. Он же сможет и управлять порталом, активировать и отключать его по вашей просьбе. Заодно и познакомитесь с ним. Дальше, займемся уже теми ракшасами, что находится в бессознательном состоянии на территории цитадели. Тут нам придется действовать в два этапа. Сначала пробудим одного из них, приняв в клан. Глава решил, что выбранный ракшасец будет подходящим лидером для остальных его соплеменников в будущем, ведь он и сейчас с этими обязанностями неплохо справляется. На этом месте меня прервали. «И кто же это?» — нахмурившись, спросил Дурс. «Ты все правильно понял, это тот, о ком ты подумал, верховный жрец. Вы уверены?» — почему-то негромко спросила Ламия. Я лишь слегка пожал плечами. «Если беспризорник из подворотен сумел пробиться во главу целого государства, это о чем-то договорит. Это если вы сомневаетесь в его компетенции. Ну а в остальном...» И я поглядел в глаза чуть ли не каждого из слушающих меня. Наш глава в этом отношении ничем не отличается от этого ракшасца. Он будет использовать любую возможность, чтобы укрепить наш клан и спасти его членов, чем, по сути, и занимался Верховный. Как это ни странно, этот змееголовый всегда работал во благо их государства и его жителей, как бы это ни смотрелось со стороны. Он всегда заботился о них и старался защитить. Даже вы, и я обвел рукой слушающих меня измененных, даже вы, это лишь его попытка как-то оградить и защитить не просто себя, а все их государства. Вы никогда не задумывались, почему среди вас нет ни одного ракшасца? Или вы думали, они не ставили экспериментов над своими согражданами? Мой вопрос вызвал интерес в лицах измененных. Подобная мысль действительно не приходила к ним в голову. Я же стал рассказывать дальше. Благо эти сведения ко мне попали как из воспоминаний Верховного и Магистра, так и частично кое-что откопал Астр в информационном поле этого мира. Так вот, над своими они поработали в первую очередь. Только вот там практически никакого результата они не получили. Артефакт работал лишь с каждым тысячным, остальные погибали, попав на него. «И ты называешь это заботой?» – тихо прошептала Низана. «Я же перевел свой взгляд на девушку». «Да», – серьезно ответил, уже обращаясь непосредственно к ней. «Вы знали, что ракшасцы без специально изготовленного эликсира в принципе не могут прожить и нескольких недель, находясь в этом мире. Этот мир убивает их, медленно и неотвратимо». Тут я горько усмехнулся. «Не знаю, на кой они сюда сунулись в свое время, но этот мир не для них. Именно поэтому глава уверен, что многие из них захотят воспользоваться нашим предложением. Ведь мы готовы дать им возможность вернуться в тот мир, откуда они сюда прибыли. Но сейчас мы не об этом». Пока я рассказывал, было видно, как свалившаяся на людей информация меняет их мировоззрение. Я же между тем продолжил говорить. «Давай вернемся к твоему вопросу. Да, это и есть забота. Ведь те немногие выжившие и прошедшие ритуал на артефакте получили шанс на выживание в этом мире и потеряли привязку к их эликсиру, что позволял тут существовать. Хоть ракшасцы и научились находить подобных среди своих соплеменников, но их неизмеримо меньше, чем всех остальных, и таких змееголовых в тысячи, если не десятки тысяч раз меньше, чем представителей разных других рас, населяющих этот мир. Вот и ответь мне один простой вопрос: как ракшасцы умудряются выживать, если им противостоят не просто все государства в том мире, но и он сам?» Девушка задумчиво смотрела на меня. «Не знаю, наконец», — тихо произнесла она. «Я же веско произнес: а вот так, они хватаются за любую возможность, чтобы не упустить ни единого шанса. Приручают монстров, которых все остальные считают лишь дикими животными, стараются рассорить и вбить клин в политику и спокойную жизнь соседних империй, и даже вы — это лишь один из немногих шагов, который их приближает к выживанию. Ведь вы для них — это те единственные, кто может попасть на территорию сопредельных государств и свободно перемещаться там, не вызывая подозрений». И я всмотрелся в глаза каждого. Я, конечно, им не рассказывал всего. Например, того, почему змееголовые не могли пойти на мирное сосуществование, или почему им обязательно была важна конфронтация с остальными. Сейчас это не имело особого значения. Важно было дать им понимание того, что все действия ракшасцев имели в своей основе определенную логику. И поясняя дальше свои мысли, продолжил рассказывать: «Похоже, вы так и не поняли, что из вас в конечном итоге должны были подготовить шпионов и диверсантов, работающие на ракшасцев. Или вы думали, что их главной и единственной целью является истязаться над вами, проводя эксперименты с их артефактом?» Ответа мне никто не дал, но судя по взглядам измененных, именно так они и думали. «В общем, это не первое и даже не второе дно проводимой ими политики, а вы лишь один из тех немногих винтиков, который позволял их королевству, несмотря на все те ограничения, которые были наложены на змееголовых, удержаться на плаву и не развалиться. И почему же в этом случае они, тем не менее, должны согласиться на предложение нашего клана?» — проворчал невысокий вампир, что стоял чуть сбоку. «Если у них все так хорошо, а вот этого я не говорил», — помотал я головой, — «что у них все хорошо. Я сказал, они стараются удержаться на плаву, но это далеко от понятия «хорошо». Их знати, обличенные властью, чтобы продлить свое существование, игнорирует потребности простых ракшасцев. У них сильна коррупция, ведь жизни практически каждого из них зависит от получения его доли этого эликсира, да и сам этот эликсир производится лишь в единственном месте, так что тут не все так просто. Ракшасцы деградируют, постепенно их становится все меньше и меньше. Мы тут прикинули, что даже если просто все оставить как есть и не трогать их, то уже буквально через пару-тройку сотен лет змееголовых останется не больше нескольких тысяч. Они практически вымрут. И, похоже, подобное понимаем не только мы. Именно поэтому среди местных точно будут те, кто заинтересуется нашим предложением. Ну а остальные? И я спокойно пожал плечами. Долго они не протянут. Ведь я не сказал вам самое главное. Но продолжать мне не потребовалось. Ламия всмотрелась в мое лицо. «Вы нашли место, где они производят этот самый эликсир?» Усмехаюсь в ответ. «А чего его искать-то?» И обвожу рукой вокруг. «Мы и так здесь, и контроль над ним они уже потеряли. Так что мы им и выбора-то особого не оставили. Именно поэтому мы и должны организовать для них переброску. Но неуправляемая толпа людей вряд ли сможет выполнить возложенную на них задачу, а потому наш глава выбрал того, кто справится с этой задачей. Закончила за меня девушка, и лучшей кандидатуры, чем верховной, не нашлось». «Верно», — подтвердил я, «только». И я посмотрел на всех остальных. С ним я общался в несколько ином виде, а потому, и я вновь натянул на себя метрический слепок магистра. «Так будет проще и у него возникнет меньше вопросов». «Понимаем», — ответил за всех мне один из лирийцев. «Я же продолжил им рассказывать о наших дальнейших действиях, после того, как мы приведем в чувство верховного. Кстати, а как его зовут-то?» «Ага», Пандора быстро разыскала его имя, получив то из слепка. «Рашкасим, нужно будет поговорить с ним. Ему потребуются преданные люди. Даже не просто обычные исполнители, а жрецы. Те, кто сможет создать наш клановый тотем по ту сторону портала, а также проводить ритуал по принятию в клан наиболее отличившихся. После того, как он назовет 3-4 своих соратников, мы их примем в клан. Там с ним есть маг, но он не так силен, как нам нужно. Однако на него мы завяжем возможность контроля закрытия портала с этой стороны. Я им пообещал, что сами они смогут перебраться на ту сторону лишь, когда большая часть ракшасцев пройдет сквозь портал. Для этого нам маг и нужен. Ну и еще, через него будет проще поддерживать связь с той стороной, если мага использовать как якорь и маяк. Все равно это делать нужно для дальнейшего взаимодействия с ними. Ну а дальше уже проведем массовый ритуал для всех остальных. И тут мне понадобится помощь девушек. Параллельно с ритуалом, благодаря вложенному механизму, проведем чистку от сильно уж гнилых личностей. В смысле, уточнил у меня кто-то из слушающих. В том смысле, что если наш клан не будет готов принять настолько неподходящего нам разумного, и я говорю не только о ракшасцах, но и о других людях, то метка убьет его. Впрочем, она это же сделает и в случае попытки предательства или нападения на других соклановцев. В общем, это те нюансы, о которых я умолчал, но вам о них сообщат в послании. «Я знал, что с твоим предложением не все так чисто», — проворчал лириец. Смотрю на него и пожимаю плечами. «Эта клятва имеет и обратную силу, клан также никогда не бросит и не предаст тебя, даже если этот приказ будет исходить от его главы. Ну и в жизни никогда ничего не бывает так просто. А если тебе что-то показалось простым, значит, ты что-то просто не учел или не заметил. Жду, что еще скажет лириец». Но тот промолчал, а потому я продолжил. «Ну а дальше, вы дадите местным ракшасцам собраться и отведете к порталу. О припасах для своих соплеменников позаботится Рашкасим». «Кто?» — переспросили у меня девушки почти в один голос. «Верховный жрец», — пояснил я им, — «это его имя». Ламия лишь кивнула, но Анизана прокомментировала мой ответ. «Я даже не предполагала, что оно у него есть. Думала, он и родился с именем Верховный». Улыбаюсь, услышав эти ее слова. «Если тебе интересно, то родился он в такой помойке, что и не передать», — протянул я, — «и его имя как раз и означает ее название. Рашкасим — это место его рождения». И я посмотрел на девушек, после чего кивнул своим мыслям и продолжил. «Бунта или нападений можете не опасаться, за всем проследит метка, так что эта часть работ не должна быть особо сложной. Когда завершим с местными змееголовыми, то займемся теми, кто к тому моменту начнет появляться снаружи. И дальше вновь вступаете в дело вы», — гляжу на Ламию и вампиршу, — «действуете по той схеме, что я вам описал ранее». Оглядываю уже всех. «Ну как, все понятно? Вопросы?» — По факту, вопросов ни у кого не было. Хорошо, тогда приступаем к реализации нашего плана. И я направляюсь к двери. Сейчас мне необходимо попасть в сокровищницу, куда Дак перенес все артефакты, что нашел в храме. Там же располагалась и портальная площадка, активацию которой необходимо было обеспечить. Мир, Калрат, цитадель. Некоторое время спустя, черт, я оглянулся на толпу идущих за мною обнаженных людей. Как-то я забыл о том, что спасенные мною измененные, когда я их вытащил из клеток, в которых их держали, не имели даже каких-то набедренных повязок. Ну а с учетом того, что в дальнейшем они будут выполнять вполне себе представительскую роль, встречая ракшасцев, то надо бы их как минимум приодеть, а как максимум, еще бы и хорошо экипировать и вооружить. А то это такие миры, где безоружный человек не воспринимается всерьез. Так, Низана и второй вампир, что участвовали в ловушке на меня, хоть как-то одеты, но вот остальные. Так, связался я с хранителем, где у нас оружейная комната, нужно кое-кого приодеть, передал я ему. Ну а в следующий миг мне прилетел от него ответ, который преобразовался в образ, внесший пометку на мою карту. Спасибо, поблагодарил я дракона и, вспомнив о своем желании представить ему измененных, добавил, кстати, если там снаружи твое присутствие особо не требуется, то мы тут начали уже действовать. До этого момента хотел тебя познакомить с нашими новыми людьми, так что если сможешь, то подходи. Тут, снаружи, все нормально, пришел от него ответ, сейчас шугану еще парочку отрядов и направлюсь в оружейную. Ок, мне как раз нужен гид для наших людей. Сам, тем временем, займусь другой частью работ, передал я ему, после чего быстро развернулся, чуть не проскочив поворот, ведущий в нужную сторону. Что-то поменялось. Обратив внимание на резкую смену направления движения, спросила у меня Низана, идущая рядом. «Хочу вас приодеть», только и отмахнулся я, «заодно приведете себя в порядок, а также перекусите. Думаю, это вам необходимо. Тем более все нужные помещения расположены рядом друг с другом и можно будет все эти вопросы решить за один заход». А и девушка махнула рукой за спину, «Как же наши дела? Полчаса особой роли не играют», ответил я ей, «да и я пока буду заниматься порталом, не думаю, что там разберусь достаточно быстро. К разговору с Верховным, вы как раз закончите наводить марафет, ну а вот я не уверен, что еще успею к тому моменту его активировать, так что возможно вам придется еще меня и подождать». О, и я указал рукой на одну из комнат, возле которой заметил стоящего и улыбающегося своей костлявой пастью Дага. «Вот мы и на месте. Это кто?» — напряженно спросил у меня младший из лирийцев, показав на драконоида. Усмехаюсь и негромко отвечаю. «Это как раз тот, с кем я и хотел вас познакомить. Местный хранитель и главный страж цитадели. Мы как раз к этому моменту приблизились к этому костяному монстру. Знакомитесь, еще один наш соклановец, Даг». Похоже, лыбящаяся морда драконьего черепа несколько выбила моих соратников из колеи, коль они оторопело стояли и пялились на махнувшего им костлявой рукой драконоида. «Ну что замерли на месте?» — проворчал своим скрипучим голосом тот, «заползайте внутрь, подберем вам одежку да доспехи, потом займемся вооружением». И Дак цепким взглядом оглядел каждого. «Поднатаскать бы вас еще немного», — пробурчал он, «а то вышагивают тут какие-то ходячие мешки с мясом, еле шевелящие ногами». И судя по всему, это его последняя фраза относилась ко всем, включая и меня самого. «Да», мысленно протянул я, оглядывая наш отряд, «интересно, кем был Дак в своей прошлой жизни, если смертоносные для всех остальных стиратели, от которых так и веет опасностью и угрозой для него какие-то мешки с мясом, еле шевелящие ногами. Нужно бы прояснить у него этот вопрос. Возможно, нам бы пригодились его знания и умения. Кстати, а ведь они у нас уже есть». И я сразу обратился к своей помощнице. «Пандора, мне нужен расшифрованный метрический слепок, полученный из Дага, когда он проходил ритуал. Постарайтесь вытащить из него все, что сможете, и преобразуйте это в рабочие гипномодули и гипнопрограммы. Есть у меня подозрение, что там наберется достаточно много интересного». «Сделаю», — ответила она. «Не знаю почему, но я был уверен, что с подобными существами нам дел еще не приходилось иметь. И это точно не кто-то из древних, творцов или богов. Вернее, у меня складывалось впечатление, что Дак каким-то непонятным образом был одновременно всеми этими сущностями, но как такое возможно, я пока не понимал, а потому очень ждал результатов работы Пандоры и слайдеров. Между тем я заметил, как тщательно подбирает экипировку для каждого из пришедших со мной ДАК, даже особо не советуясь с ними, но при этом как идеально она им подходит. Причем, судя по всему, учитывались и те уникальные особенности с умениями, которыми обладали сами измененные. По крайней мере, я так понял из тех нескольких фраз, которыми они перекинулись. «Ладно», — сказал я им, — «вы пока оставайтесь на попечении нашего хранителя. Когда закончите тут, он проводит вас туда, где вы сможете привести себя в порядок и помыться. Там же переоденетесь. Затем обед. Ну а потом, я прикинул по времени. Да ладно», — сказал я хранителю, — «веди их сразу после этого к тому месту, где я оставил Верховного». Гляжу на Дага. «Я знаю, где это», — ответил он на мой молчаливый вопрос. «Хорошо», — кивнул я, — «я к тому моменту уже разберусь с порталом, ну а если нет, то просто подождете меня там немного». И я, махнув им на прощание рукой, вышел за дверь и уже закрывая ее расслышал вопрос Низаны, заданный Дагу. «Хранитель, а кто он вообще такой?» Ответа я не услышал, но, почему-то был уверен, что о незримых драконах им ничего не расскажет. Мир, Калрат, Цитадель. Некоторое время спустя, я думал, что с порталом возникнут какие-то проблемы, но как ни странно, все прошло даже быстрее, чем я предполагал. Во-первых, с самой структурой подобного типа порталов мне уже приходилось иметь дело. Он ничем не отличался от тех, что предположительно вели в нейтральные миры, что меня несколько и смутило. Ни в одном нейтральном мире мне бывать не приходилось, но как я понял, это миры, находящиеся в несколько иной плоскости реальности. Что важно, это именно цепочка миров, а не какой-то один из них. И вот так получалось, что ракшасцы когда-то давно, коль воспользовались этим самым порталом, прибыли сюда из некоего нейтрального мира. Ну и во-вторых, я понял, почему его не смог активировать магистр, или тот, кто натянул его маску. Этот портал, для своей работы был завязан на использовании биоактивной массы, но в этом мире иного ожидать и не приходилось. Только вот в самой структуре портала я не нашел никакого накопителя или поглотителя энергии, чтобы он мог как минимум провести свою активацию. Изучив более тщательно его строение, и совместив с заготовкой, я нашел странный разрушенный сегмент, встроенный в материальную основу портальной площадки. Так это и есть тот самый накопитель, дошло до меня, вернее, то, что от него осталось. Судя по всему, кто-то, причем сделано это было достаточно давно, встроил в основание портала накопитель, в который вручную непосредственно и закачивалась биоактивная масса. На текущий момент по какой-то причине этот накопитель отсутствовал, и, судя по проведенному анализу, его разрушили, причем сделано это было намеренно. Ну а дальше все просто. Портал проработал на остатках вложенной в него энергии, а потом схлопнулся. Вот поэтому его повторно и не смогли активировать. Только вот непонятно, почему в этом не разобрался сам магистр. Ага, понятно, судя по информации из его метрической матрицы, он в отличие от меня, не видит метрические структуры, а с биоактивной массой смог работать только после того, как прошел преобразование на артефакте. Но все равно странно, что он не смог восстановить порталы после этого. Неужто такое большое значение имеет возможность анализа метрических матриц? Задался я вопросом. Похоже на то, ведь в остальном структура портала не пострадала и давала какие-то отклики при попытках ее активации, но переданной сплетением энергии не хватало на запуск процесса. Ага, все верно, сообразил я. Для правильного алгоритма активации, энергия в структуру должна подаваться через строго определенную точку, и она как раз завязана на разрушенный накопитель энергии. И тут, кстати, не особо важно, что тот же Ракас сумел расшифровать плетение, необходимое для активации этого портала. Уверен, что подобное происходило и до сего момента, и даже не один раз, но оно никогда не срабатывало, даже если кто-то все же старался активировать портал. Ведь для его полноценной работы активацию необходимо провести уже после того, как в него будет подана энергия, переданная в структуру через определенную точку вхождения. В противном случае получим лишь холостой прогон и никакого видимого результата. Но для меня это не проблема. Поглотив структуру портала, я ее преобразовал, заложив туда и проверку на наличие нашей клановой метки, дополнительно включил возможность двустороннего использования этого портала нашими соклановцами, внес маскировку внешнего открытия портала с той стороны. Это важно особенно теперь, когда я понял, что данный портал имеет привязку к какому-то нейтральному миру, и что там может происходить, непонятно. А так, ракшасцы хотя бы выбраться смогут без особых проблем, попав на ту сторону. Ну а разыскать место расположения замаскированного портала для них не будет какой-то действительно сложной проблемой. Главное, чтобы они сумели связаться с нами, когда им потребуется его активировать. Ну и на последнем шаге необходимо было отказаться от активации на основе накопителя и завязать работу портала на наш источник биоактивной массы, которым будет служить структура Дага. И вот я стою и смотрю на переливающееся передо мной темно-фиолетовое зарево. Вот он, тот самый способ покинуть пределы этого мира, который я разыскивал, мысленно прошептал я. Но как бы меня ни тянуло вперед любопытство и как бы не желал я разведать, что там находится по другую сторону портала, но я четко понимал, что сейчас это явно не тот путь, который приведет меня в нужную сторону. Мои друзья, Хел, Тара, Миоя и другие, застряли сугубо в этой реальности, и вряд ли они окажутся в той плоскости, где располагаются нейтральные мира. А потому я развернулся и направился в сторону комнат на подземных уровнях цитадели, где раньше находились лаборатории магов. Мир, Калрат, цитадель. Некоторое время спустя. Ну что, очухался? Не узнать этот голос Рашкасим не мог. Бывший верховный жрец храма с трудом открыл глаза. В голове слышался непрестанный звон, все ломило. Он не мог пошевелиться без ощущения боли и тяжести, что охватывало каждую частичку его тела. Его будто разобрали и после этого собрали заново, но собрали как-то криво и неправильно. И сейчас организм старался самостоятельно исправить нанесенные ему травмы, расходуя на это все доступные ему ресурсы. Но судя по состоянию Раша, их катастрофически не хватало. Подобные ощущения он чувствовал лишь однажды, когда и сам оказался на артефакте неизвестной расы, найденном ими. И в этот раз все то же самое. Хотя нет, странная мысль промелькнула у него где-то на задворках сознания, кое-что изменилось. Он четко ощущал чье-то неявное присутствие. И это точно не тот, чей голос он сейчас слышал. Рядом присутствовали другие люди. Именно люди, а не ракшасцы или тот, кто смотрел сейчас ему в глаза. «Вижу, что пришел в себя, так что давай, поднимайся», — раздался все тот же скрипучий и противный голос, будто с ним говорит неживое существо, а трутся друг о друга сухие поленья, складывая получившиеся звуки во вполне узнаваемые слова и фразы. «Помнишь, что я тебе обещал?» «Да», — еле вытолкнул негромкую фразу из себя Раш. «Хорошо», — кивнул тот, и к удивлению бывшего жреца, маг протянул ему руку. «Коль все помнишь, тогда вставай, иначе мы просто теряем время». Жрец медленно и с недоверием, опасаясь какого-то подвоха, протянул свою ладонь в ответ, а уже в следующий миг оказался на ногах. Этот мгновенный подъем будто встряхнуло его. Мужчина ожидал боли, но ничего не почувствовал. Лишь от звуки гула в голове, да слабая ломота в теле. Это и заставило его повести плечами, после чего удивленно повернуть голову в сторону магистра. И только в этот момент он сумел осмотреть помещение и осознал, кем оказались те остальные, чье незримое присутствие им ощущалось. Выр. Но магистр не дал ему договорить, а хорошо огрел своей, неимоверно тяжелой для ее размеров, ладонью по голове так, что в ушах жреца звон усилился чуть ли не в несколько раз. «Это твои новые соклановцы, запомни это. Можешь обращаться к ним по именам, если знаешь их, если нет, узнавай. Вам еще долго сотрудничать. И не кривись, они тоже не в восторге от этого, и готовы были разорвать как тебя, так и остальных голыми руками. Но ты все еще жив, так что делай выводы. В остальном». И магистр развернулся, после чего потопал к выходу. «Дождитесь, когда очнется маг», — сказал он двум вампирам, которые остались в комнате. «Проводите его к Рашу, там уже они обговорят свои дальнейшие действия. Магу основное я рассказывал, так что большого количества вопросов у него не будет. Ну а если будут», — тут он криво усмехнулся, — «можете ничего не рассказывать», — и пошел дальше. Бывший жрец же с остальными, вроде сами они называли себя измененными, вспомнил Раш отрывки разговоров, которые до него доходили. С остальными измененными двинулись вслед за магистром. «Так, слушай сюда», — между тем обратился к нему маг, — «основу ты помнишь? Как тебе и обещал, я активировал портал. Тут вам», — он кивком головы показал на тело одного из лежащих в коридоре ракшасцев, — «больше делать нечего. У тебя будет время договориться обо всем с ним». И магистр указал на идущего рядом с ним хмурого мужчину, похожего на лирийца. Только вот сам Раш не помнил среди их заключенных представителей этой расы. Разве что, и он удивленно вгляделся в лицо очень крупного, даже для лирийцев мужчины, облаченного в комплект брони, неужели это один из тех двоих, но как так, они же давно превратились в монстров, без возможности обратного преобразования. Похоже, его исследователи и ученые в этом вопросе сильно ошибались, как и во многих других, и взгляд бывшего жреца уперся в угловатую спину, облаченную в темную рясу или нечто похожее, как и я сам, в общем-то, резюмировал Раш, очень сильно ошибся. Тем временем магистр продолжал говорить, он останется тут за главного. Похоже, его слова застали врасплох и самого лирийца, но тот постарался сохранить невозмутимость на своем лице, не выдав своего удивления. Сам же бывший глава Совета магов, не обращая на это внимания, продолжил. «Дальше», — сказал он, обращаясь к Рашу, — «вспоминай тех, кому можешь доверять. Причем они должны быть преданы не только тебе, но и всем ракшасцам. Назовешь их имена Дурсу, это как раз и оказался тот самый лириец, в сторону которого вновь кивнул магистр. Он знает, что делать дальше. Ну а ты тем временем займешься подготовкой к переброске большого числа твоих соотечественников. Продумаешь, что вам для этого нужно, провиант, экипировка, деньги вряд ли, а вот ценности для обмена, вполне возможно, все, конечно, в разумных пределах, и сообщишь о ваших потребностях ему же.